Фотография. Ранее единственной возможностью взглянуть на новые земли и города были картины. Путешественники привозили эскизы с изображением людей, которых они видели, диковинных зверей и растений. Послы нанимали художников, чтобы те запечатлевали наряды при дворах, писали портреты красавиц и именитых людей. Архитекторы покупали виды зданий, а также делали их зарисовки, чтобы использовать в проектах. Даже короли, выбирая себе заморских невест, полагались на их портреты. Профессия художника была востребованной. Картины с заграничными пейзажами стоили дорого, поскольку показывали места, где, скорее всего, никогда не сможет побывать простой обыватель. Художники приглашались, чтобы запечатлеть важные моменты жизни и просто быт. Картины могли сделать художника богатым. Так Фриз получил за картину «Железнодорожная станция» 4500 фунтов, сколько получал хороший врач за 10 лет работы. На ней он изобразил лондонскую станцию Паддингтон, готовившийся к отправлению поезд, вещи на крыше вагонов первого и второго классов, публику на перроне. Эта картина была необыкновенно популярна в провинции. С нее были проданы многочисленные копии, проценты за которые выплачивались художнику. Некоторые живописцы зарабатывали на портретах красивых девушек, выискивая натуры на улицах. Иные занимались зарисовками моделей одежды, а кто-то грешил и рисунками обнаженных натурщиц. Спрос был на все. С 1840 года художники почувствовали, что впервые за всю историю человечества их искусство, с помощью которого можно было передать все, что видел человеческий глаз, оказалось на втором плане. Самую первую в мире фотографию сделал в 1802 году Том Уэджвуд. Он нанес на кусок кожи раствор нитрата серебра, который чувствителен к свету. Сверху разложил листья папоротника и оставил образец на солнце приблизительно на полчаса. Солнце преобразовало раствор нитрата серебра в серебро, которое чернеет от света, тем самым обозначив на коже силуэты листьев. К сожалению, молодой человек не смог найти способа фиксирования своего творения. На свету изображение чернело, пока не исчезало совсем. Веджвуд умер в 36 лет, а поживи он подольше, секрет фотографии мог быть раскрыт на 40-50 лет раньше. Его первые фотографии хранились более 100 лет в Королевской академии художеств, пока чудесные видения не почернели навсегда. Любоваться ими разрешалось не более нескольких секунд при свечах. Эксперименты по созданию моментальных снимков продолжались, пока не был разработан процесс, доминировавший в фотографии в течение 150 лет. Джон Гершель изобрел способ получения изображения с помощью цианида, более дешевый и простой, чем с серебром, но обладавший одним недостатком. Снимок получался голубым. И хотя в глазах современников это было чудом, для портрета его нельзя было использовать. В 1835 году француз Луи Жак Дагер изобрел аппарат, который позволил получать изображение на металлических пластинах. В 1844 году Уильям Генри Фокс Тальбот продолжил эксперименты с использованием серебра, принял на вооружение достигнутое Гершелем и улучшил технологию проявления, закрепления негативов и печати снимков. Главным его достижением было то, что количество фотографий с одного негатива теперь могло быть несчетным. К тому же он открыл, как печатать их на бумаге. В этом же году он издал книгу «Карандаш природы», где разъяснял секрет своего метода – и иллюстрировал фотографиями. Первый снимок со вспышкой был сделан в 1850 году, а первая камера, которой каждый мог управлять, была изобретена только в 1888 году американцем Джорджем Истманом, основателем компании «Кодак». С этого момента все население Англии хотело запечатлеть себя, членов своей семьи и счастливые моменты жизни. Началось все с королевской семьи. В 1860 году Виктория милостиво разрешила сфотографировать себя с Альбертом и детьми. Снимки затем были опубликованы в королевском альбоме и проданы миллионным тиражом. Впервые жители Британии смогли не только близко увидеть правящую семью, но и скопировать необыкновенные туалеты. А когда Альберт умер, 70 тысяч его фотографий было продано только за одну неделю. Пришло время портретов знаменитостей. Скоро люди захотели узнать не только, как выглядят известные богатые персонажи, но и как они живут. Пейзажи и интерьеры стали публиковаться в большом количестве, по примеру, немецких почтовых открыток. Однако печать фотографий продолжала оставаться сложным, трудоемким процессом до тех пор, пока в 1887 году Джордж Истман не изобрел камеры, в которой пленка скатывалась роликом, а не вставлялась рамкой, как было до того. Вскоре появился его кодек. С этого момента повсюду запестрели рекламные плакаты. «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». С предложением любому желающему приобрести камеру, с помощью которой можно было сделать сотни фотографий, а затем прислать аппарат назад на фабрику, чтобы снимки были проявлены и напечатаны. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл, первый профессор экспериментальной физики в Кембридже, стал экспериментировать с тремя цветами – красным, синим и зеленым. Смешивая их, он добивался любого нужного оттенка. Он получил цветную фотографию, сделав первоначально три черно-белых снимка через красный, синий и зеленый фильтры. Затем он закреплял позитивы на стекле и проектировал их одновременно на экран через те же цветные фильтры. Таким образом, появившееся изображение оказывалось трехцветным. Цветные фотографии были получены. Но, несмотря на несомненный успех, они не были очень распространены до тех пор, пока братья Люмьер не запатентовали простую на один снимок цветную пластинку. Их способ был проще в обращении и более доступен. Мгновение было остановлено и даже приобрело яркие краски. В 60-х годах XIX века выигравшая на скачках лошадь была сфотографирована в момент ее движения англичанином, эмигрировавшим в США, Эдуардом Мейбриджем с помощью 24 фотографических камер. И именно этот сюжет был впервые показан в 1895 году в «Бегущих картинках».